Глава 21. Договорились. Люси. Господи, ты ужасно выглядишь. Мэдлин никогда не отличалась тактичностью. Спасибо, Мэтс, сказала я, садясь напротив агентши в кафе, в котором она назначила встречу. Мне очень нравилось это место. Повсюду книжные полки, а еще прекрасные широкие ниши с огромными окнами. Мы как раз сидели в одной из них. За спиной у нас были книги, а сбоку открывался великолепный вид на улицу. Мэдлин налила мне чаю, как я любила, и я заставила себя улыбнуться ей. День и правда выдался тяжелый. У меня перехватило дыхание. Прийти сюда было ошибкой. Я все еще не успокоилась после происшествия с Уиллом. Мне нужно было сразу же написать на него жалобу в отделе кадров. Честно говоря, мне даже следовало обратиться в полицию. Я потерла запястье, которое все еще болело, и почувствовала, как на глаза снова навернулись слезы. «Дорогая, ты что?» — сказала Мэдлин мягко, потянувшись через стол и накрыв мою руку своей. «Что случилось? Шикарный красавчик разбил тебе сердце?» Мэдлин знала все о Феликсе. Она впервые услышала о нем давно, еще до того, как я приехала в Лондон. Однажды я совершила ошибку, рассказав агентше, кто послужил прототипом принца эльфов, а она оказалась слишком любопытна, чтобы не погуглить беднягу. Когда я переехала в Лондон и начала работать у Феликса, Мэдлин была раздражена. В конце концов, у меня же сроки. Но она смирилась с тем, что мне нужно немного побыть в реальном мире, чтобы выбраться из своей скорлупы, и согласилась, что это поможет мне писать. Даже если мои книги были о воображаемом мире, герои получались очень характерными, и я все равно черпала вдохновение в людях и ситуациях, которые меня окружали. Еще Мэдлин надеялась, что работа поможет мне лучше держаться на публике во время разнообразных выступлений и встреч. Но когда мы с Феликсом начали встречаться, ее охватило беспокойство. «С такими мужчинами», — предупреждала она меня, — «трудно справиться. И он так долго нравился тебе, Люси. Не слишком увлекайся». Но Мэтс не знала Феликса, как он обнимал меня, как умел рассмешить, как заставлял меня чувствовать себя красивой, каким был добрым и заботливым. Все в офисе пили латте со льдом и весь день обмахивались веерами, так как он по-прежнему отказывался опускать температуру ниже 25 градусов. Его волновало только то, комфортно ли мне. Феликс тут ни при чем. Я сделала глубокий вдох и судорожно выдохнула. Это парень, на которого я работаю. «Уилл, он был зол и схватил меня за руку». Мэдлин ахнула, когда я показала ей красные отметины на запястье. «Господи, Люс!» — в ужасе воскликнула она. «Ты звонила в полицию?» «В полицию?» — нахмурилась я. «А тебе не кажется, что это немного слишком?» Брови Мэдлин поползли вверх. «Он напал на тебя, Люси!» «Нет!» «Это не слишком. По крайней мере, скажи, что ты сообщила об этом в отдел кадров». Я прикусила губу, и она разочарованно хмыкнула. «Ладно, но сразу после нашей встречи ты вернешься в эту дыру и пойдешь прямиком в отдел кадров. А потом расскажешь своему кавалеру, что его сотрудник — агрессивный сукин сын, склонный к насилию. Поняла меня?» «Хорошо, хорошо», — ответила я, поднимая руки вверх. «Я могу пойти с тобой, если хочешь», — предложила Мэтс уже мягче. Меня так и подмывало сказать «да», но я покачала головой. Мне нужно было самой постоять за себя. «Спасибо, милая, но я справлюсь. Слушай, давай лучше обсудим планы на следующий месяц». Она внимательно посмотрела на меня, поддерживающе похлопала по руке, а затем отстранилась, чтобы достать из сумки какие-то контракты. «Хорошо. Это документы для переводов. Я пересмотрела условия сделки с итальянцами. Они нас недооценили, и это оскорбительно. Я вытаращила глаза, увидев цифру в контракте с итальянским издательством. Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь «недооценили». Но если это мой аванс, то его не нужно менять. Она улыбнулась. Я же тебе говорю, что уже пересмотрела условия. Это предложение, как по мне, по-прежнему оскорбительно. Но я не могла больше настаивать. Нам нужно как можно скорее издать тебя в Италии. Господи, Мэтс, да ты прямо акула бизнеса. Где мне расписаться? После того, как мы просмотрели контракты, и я подписала почти все, Мэдлин поймала чей-то взгляд у меня за спиной и помахала, вставая из-за стола. Я нахмурилась в замешательстве и повернулась на стуле, чтобы увидеть, на кого она смотрит. Гарри Йорк направлялся к нам уверенной походкой. «Господин Йорк», — сказала Мэдлин, когда он подошел. Когда они пожимали друг другу руки, я все еще удивленно смотрела на него. «Люс?» Наклонилась ко мне Мэтс, и я вскочила со стула. «Мисс Мэйвейзер!» Любезно поприветствовал меня Гарри. «Такая честь встретиться с вами вновь. Я, конечно, узнал вас тогда на собрании в Моретти-Хардинг, но мне показалось, что вы были не очень расположены к разговору. Может быть, вы не помните?» «Нет, конечно, я помню», — промямлила я, чувствуя себя очень неловко. «Простите, что я тогда вот так выбежала из ресторана, просто я...» «О, нет, не извиняйтесь», — сказал Гарри. «Мэдлин объяснила, что такие встречи для вас слишком утомительны. Мне следовало начать с чего-нибудь менее официального. Поверьте мне, я не понаслышке знаю, каково это быть застенчивым. Видели бы вы меня в подростковом возрасте? Пожалуйста, не смущайтесь». «С вашей стороны было очень любезно прислать нам книги с автографами». Мэдлин села за стол и сделала нам знак присоединиться. Гарри тут же предложил пойти заказать что-нибудь и спросил, что он может взять нам. «Что он здесь делает?» — прошептала я, как только Йорк отошел на достаточное расстояние. «О, он снова связался со мной несколько недель назад, после того, как увидел тебя на той встрече. Он хочет знать, не согласишься ли ты организовать автограф-сессию теперь, когда ты уже выбралась из Литл Букингема. Если мы заключим сделку, он станет твоим частым инвестором». «Правда?» Я почувствовала, как румянец заливает мои щеки. Я все еще не могла поверить, что у меня есть такие преданные поклонники, как Гарри Йорк. Мои довольно объемные романы были написаны в жанре эпического фэнтези. Все они были посвящены воображаемым мирам. В них переплетались запутанные сюжетные линии. Они затрагивали сложные темы — смерть, любовь, потери. В них даже были смешные моменты. Поскольку действие происходило не в реальном мире, в романах встречались феи, эльфы и множество других сверхъестественных существ. Конечно, я думала, что мои книги хороши, просто не считала их достаточно серьезными, чтобы привлечь внимание таких людей, как Гарри Йорк. «Вау, это... ну, что сказать, просто вау!» «Что за вау?» — спросил Гарри, подходя к нашему столику с подносом. «Американо для себя и чай с маффином для меня». «Я как раз рассказывала Люси о вашем желании инвестировать в фильм и о встрече с читателями для раздачи автографов». Лицо Гарри просияло. Он сел за столик. «О, да, я был бы счастлив представить миру Л.П. Мэйвейзер. Мы бы предоставили для встречи аудиторию в здании Лондонской высшей школы и обеспечили охрану». «Охрана? Он считал, что мои поклонники образуют такую очередь, что понадобится служба безопасности?» «И я бы с огромной радостью инвестировал в ваши будущие кинопроекты, если вы решите пойти по этому пути. «Господин Йорк», — начала была я, — «пожалуйста, называйте меня Гарри». Я улыбнулась ему и согласно кивнула. «Гарри, учитывая, какой жалкой трусихой я себя показала, когда мы должны были встретиться в первый раз, очень любезно с вашей стороны думать, будто я смогу организовать автограф-сессию». Я прочистила горло и опустила взгляд на кофе. «Но, боюсь, в таких вещах я не сильна. Я выросла в маленьком городке и...» Я вздохнула. «Как вы уже говорили, я могу немного от этого утомиться». «Люси», — тихо произнес Гарри, и я заставила себя посмотреть на него. «Не нужно смущаться. Я не лгал, когда говорил вам, каким застенчивым был раньше. Я чуть не упустил шанс жениться на Верити из-за этой своей особенности. Впрочем, я и правда потерял ее почти на 20 лет. Но это уже другая история. Я обещаю не перегибать палку. Встреча продлится всего пару часов. Плата будет щедрой. Кроме того, после...» Он на мгновение опустил взгляд на чашку с кофе, а затем опять посмотрел на меня, но уже решительно. «Я веду программу в Лондонской школе экономики. Это молодежный проект. В окрестностях этой части Лондона существует проблема с подростковыми группировками. В школах процветает буллинг. Мы создаем безопасное пространство для молодежи. Наставляем подростков. Предоставляем им услуги репетиторов, если это необходимо. Стараемся помочь определиться с дальнейшими шагами после школы и готовим к собеседованиям. Они отличные ребятки. И что ж, вот...» Гарри сделал глубокий вдох и выдох, прежде чем продолжить. «Ну, я рассказывал детям о ваших книгах, и у вас среди них появились поклонники. Есть несколько начинающих авторов, с которыми, как я надеялся, вы могли бы встретиться, чтобы немного подбодрить и вдохновить их. Это планируется после подписания книг. Но вы знаете, я пойму, если вы не захотите тратить на это свое время, я не...» «Я согласна», — прервала я Гарри, и его плечи расслабились, а лицо озарила улыбка. «Бесплатно!» Улыбка исчезла. «Люси, поверьте, я могу себе это позволить». Он помолчал. «Послушайте, я был удивлен, что у вас есть постоянная работа. Это одна из причин, по которой я связался с вашим агентом. Я хочу помочь. Это даст небольшую финансовую поддержку и, возможно, дополнительное продвижение вашего творчества». «Гарри», — сказала я, улыбаясь, — «у меня есть свои, довольно сложные причины работать в Моретти Хардинг. Уверяю вас, мне не нужен гонорар за то, что я получу бесплатную рекламу, а потом помогу начинающим авторам. Если вы настаиваете на оплате, то обсудите это с Мэдди. Она может забрать свои 15%, а остальное я попрошу ее пожертвовать непосредственно на ваш проект». Гарри снова улыбнулся. «Что ж, отлично. Договорились». Мэдди усмехнулась. «Вот, я же говорила, что ты согласишься. Я отличный агент, не правда ли? Самый лучший». «А вы всерьез говорили об инвестировании в кинопроект?» Теперь мой голос понизился до шепота, как будто если я озвучу свою самую заветную мечту вслух, она растает как дым. Гарри удивился. «Конечно же!» Я посмотрела в сторону. «Вам и правда хочется увидеть экранизацию книг?» Он нахмурился. Да, я признаю, что, как и большинство фанатов Мэйвезер, я с нетерпением жду, когда выйдет фильм. Но, Люси, может, я и суперфанат, но я еще и настоящая акула бизнеса. и я не стал бы инвестировать, если бы не думал, что заработаю на этом кучу денег». «Правда?» — усмехнулась я. «Правда». Гарри теперь смотрел в другую сторону кофейни и показывал большой палец вверх. Я проследила за его взглядом и увидела его красивую, темноволосую, очень беременную жену, которая сидела в одиночестве, не сводя глаз с мужа и широко улыбаясь. Ее взгляд метнулся ко мне, и она прикусила губу. Я слегка помахала ей рукой и улыбнулась. Она энергично замахала мне в ответ. «Извините», — сказал Гарри, — «она ваша ярая поклонница. Настояла на том, чтобы тоже прийти». «Почему же она сидит в другом конце зала?» «Мы не собирались вас утомлять. Она хотела, чтобы я с вами сначала договорился о делах, а потом, если бы у вас было настроение, она бы присоединилась к нам». «Господи, ведите ее сюда поскорее». Верити Йорк тут же поднялась со стула, когда я помахала ей, приглашая подойти. Она была такой милой и такой восторженной во всем, что казалось Л.П. Мэйвезер. Как только я заверила супругов, что совсем не против обсудить книги и что мне это доставляет удовольствие, они полностью раскрепостились. Через час Мэдлин пришлось извиниться и уйти на другую встречу. Но Йорки все еще были очень оживлены. «И аудиокниги потрясающие!» — восхищалась Верити. «Вы так помогаете мне пережить последние месяцы этой бесконечной беременности, на которой мне предписан дурацкий постельный режим». «Он не дурацкий, Верити», — проворчал Гарри, и она закатила глаза. «Честно, ваши книги помогают мне не сойти с ума», — сказала она. «А теперь о карте, которую вы поместили в конце пятой книги серии «Спасенное королевство». Вмешался Гарри, наклоняясь вперед на стуле и разводя руками, чтобы подчеркнуть свою мысль. Он расспрашивал меня о географии мира, который я создала. Честно говоря, через некоторое время мне стало казаться, что Йорки знают о моих романах больше, чем я сама. Когда мы, наконец, расстались, я обняла их обоих. Верити спросила, не хочу ли я как-нибудь заглянуть к ним, и заверила, что они постараются не тратить все время на разговоры о моих книгах. «Я приглашу каких-нибудь нормальных людей», — сказала она, а затем резко тряхнула головой. «Черт, не то чтобы твои читатели были ненормальными. Просто мы прекрасно понимаем, что наше совместное увлечение тобой немного... чрезмерно». Я улыбнулась Верити. «А мне оно нравится. Не передать, как я польщена. И мне ужасно приятно, что я косвенно помогла вам сойтись». Йорки рассказали мне о том, как познакомились и как их роману помогла общая любовь к эпическому фэнтези. Они были такой милой парой. В общем, к тому времени, как я вышла из кафе, я чувствовала, что, несмотря на дерьмовое начало, день все-таки удался. У меня было такое хорошее настроение, и моя самооценка укрепилась настолько, что я, по правде говоря, с нетерпением ждала завтрашнего дня, когда приду в офис и все улажу с Феликсом, сообщу в отдел кадров о Уилле, постою за себя наконец. Я должна была догадаться, что все окажется не так просто.